Слава Богу! Мы сейчас будем... Хотел поделиться кое-какими рассуждениями из Слова Божьего, из этой книги. Соломон говорил, что много читать, да, утомительно для тела. Но он это говорил, чтобы не в том плане, чтобы вообще не читать ничего, но он говорит, что не читай много книг, которые приведут к расстройству твоего ума, но читай то, что будет для тебя полезно. И он в конце говорит, что вот этого держись. Слово Божье в первую очередь. Хотя мы, конечно же, должны быть там эрудированными, начитанными, но в первую очередь, конечно же, основанием нашим должно быть Слово Божье, Библия, книга книг, которая может нас наставить, научить и дать спасение. Хотел немножко порассуждать из книги «Экклесиаст», 8 главы, 5 стихом. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему?» Здесь, на первый взгляд, Соломон, ну, экклесиаст, проповедник, как мы знаем, что это Соломон, говорит о том, что соблюдающий заповедь, тот, кто будет заповеди соблюдать, он не потерпит никакого вреда. Но он здесь еще говорит о двух таких вещах, как время и устав. Как я вижу, как я понимаю, что заповеди Божьи, которые мы исполняем, соблюдаем, даже для заповедей Божьих есть свое время и свой устав. То есть даже, другими словами, как их исполнять, устав заповедей, тоже надо знать. Иначе ты можешь, исполняя заповедь, потерпеть определенное зло. И мы дальше будем говорить об этом. В Ветхом Завете, в частности в книге «Экклесиаст», встречается такое понятие, как суета. Соломон говорит, что суета, сует, все суета. При этом он это говорил, оглядываясь на все дела, которые он делал. Интересно, что в этой книге, в книге «Экклесиаст», практически не, ну, крайне редко упоминается Бог. Я так верю, ну и к этому склоняются большинство богословов, что Дух Святой дал Соломону написать эту книгу для того, чтобы показать вот картину этой жизни как бы без участия Бога. То есть как будто вот, ну, Бог отдельно, но вот есть жизнь твоя земная, ты что-то делаешь, ты трудишься, ты возрастаешь, там, может, делаешь какую-то карьеру, там, женишься, получаешь какое-то там удовольствие, там, может, от пения, еще чего-то. Ну и там Соломон много-много-много чего описывает. Практически все жизненные сферы, которые он затронул, мы с ними сталкиваемся. Мы, может, только частично можем испытать земные, все вот эти вот земные прелести. Но Соломон, он, знаете, он смотрел сверху. То есть он имел все. Он имел богатство, он имел славу, он имел власть. То есть то, чего желает этот, ну, стандартный набор земного человека. И он по итогу, исследуя свои дела, насаждая виноградники, строя что-то, сажая, он, оглядываясь на все это, говорит: суета. С еврейского там звучит так, что это пар паров. Суета-сует – это пар паров. Пар. То есть вот появилось, потом пар исчез, все, ничего не осталось. И суетою Соломон здесь называет все дела, которые он делал. Как я понимаю, что такое суета? Суета – это наши дела, которые мы делаем вне Бога, которые мы делаем вне воли Божьей. Вот тут начинается самый интересный момент, потому что есть дела очень хорошие, и мы, ну, допустим, то же самое, какие-то работа, там, ну, устройства какие-то, действия, там, насаждать те же самые виноградники, в данном случае по контексту, там, строить, сажать, работать, там, строить тот же самый храм. Но Соломон говорит, что если это вне Бога, это все суета. И вопрос только в том, что для нас Как нам не осуетиться? Как для нас узнать время и устав для заповеди? Потому что не всякое дело однозначно суета. Если ты свое дело в свое дело посвящаешь Бога, то это уже не суета. Это 100%. И дальше, вот в 8 главе мы прочитали, что для всякой вещи есть время и устав. То есть и для каждого времени есть свой устав. И человеку великое зло, когда он не узнает, в какое время он живет и какой устав для его времени сейчас. Ну, чтобы перейти на какие-то, может, более конкретные примеры, ну, смотрите. К примеру, ситуация, когда жили евреи во времена Навуходоносора, во времена первого храма. Что было волей Божьей на тот момент для евреев? И как ее, эту волю Божью, можно было узнать? Вот были люди, которые узнали время и которые узнали устав для того времени. И были люди, которые не узнали время и устав для соблюдения заповедей. В чем интересна та ситуация, что Бог устами своего пророка Иеремии сказал, что для вас всех, для евреев, спасение будет только в том, что если вы выйдете и будете служить Навуходоносору. Либо же был второй вариант, это было такое племя реховитов, которые кочевали из-под Иерусалима, из Израиля. Они просто, когда Навуходоносор приходил, они просто переходили с места на место, потому что такую заповедь оставил им ихний отец. Но были люди, которые надеялись, что никакой Навуходоносор не войдет, и у них тоже было основание для этого. Они говорили, Сидекия, если мы помним такой эпизод, Сидекия вызывает пророка Иеремию, говорит: слушай, а точно уже нету вариантов? Может, есть все-таки вариант, чтобы Бог нас спас, как Он делал предыдущие много-много поколений, когда приходили враги, приходили ассирийцы. И Иеремия говорит ему: нет, вариантов нету. Вот сейчас для этого времени устав такой. Ты должен выйти и склониться перед Навуходоносором и начать ему служить. Вот сейчас для этого времени устав только такой. В этом ты соблюдешь заповедь Божью. Если ты надеешься, что Бог тебя спасет, Он тебя не спасет. То есть будет именно так, как я говорю. То есть придет Навуходоносор и возьмет этот город. То есть хотя мы видим, в то же самое время были ситуации другие, когда в предыдущих поколениях было другое время и был другой устав. И вот им, вот Сидеки и большинству евреев, было великое бедствие от того, что они не знали. Они не узнали времени, что время было несколько иное, то есть уже сейчас, на тот момент. Вопрос часто, многие верующие сталкиваются с тем, что как найти волю Божью, как узнать волю Божью для своей жизни. И большинство корень этого вопроса, он лежит в основном в Писании. Писание на многие, если ты честный, если ты исследуешь Писание, ты найдешь для себя вопрос, что тебе делать, как тебе поступать. Потому что Библия, особенно послания Нового Завета, там есть рекомендации практически для всех. Есть рекомендации для рабов, есть рекомендации для стариков, есть для старцев, есть рекомендации для стариц, есть рекомендации для богатых, есть рекомендации для замужних, незамужних. Короче, все прописано. Общая рекомендация. И я хочу, чтобы мы сейчас открыли, как раз вот на одной из этих рекомендаций мы остановимся. Это 1 Тимофея, 6 глава, с 1 стиха. «Рабы под игом находящиеся должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение». Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. На тот момент большинство, большее количество церкви, то есть членов церкви, это были рабы. Даже историк римский Тацит, насмехаясь над христианской религией, он говорит, что это религия кухарок и рабов. Но при этом, конечно же, не все были рабы, были и свободные, были и богатые люди. Но здесь Павел обращается к рабам и говорит, что рабы под игом находящиеся должны почитать господ своих достойными всякой чести. Что я вижу, вот важно было, знаете, как вот, если ты раб, раб, у которого нету своей воли, ты собственность господина, как правило, выйти из рабского состояния было практически невозможно, там было буквально две категории людей, это были там вольноотпущенники, или если же там каким-то образом ты можешь выкупить себя, либо же ты так хорошо служил своему там господину, что он просто тебя отпустит на волю. Но это случалось крайне редко, но было возможно. Что говорит Павел для таких людей? Интересно, хотелось бы выделить несколько принципов из этого текста. Первый принцип такой, что когда ты находишься в состоянии, которое не совсем удобно тебе, вот ты в этом состоянии пришел к Богу, или ты это вот, ну, данный статус твой таков. Первое, благодари Бога за это. То есть радуйся даже этому. То есть даже в этом старайся прославлять Бога. Где бы ты ни находился там. Ну, в нашей современной ситуации, понятно, рабов уже нету. Но ты можешь быть просто рабочим. Ты можешь быть банкиром. Ты можешь быть строителем. Ты можешь быть программистом. Ты можешь быть торговцем. Неважно, ты можешь быть кем угодно. Пользуйся этим. Если здесь Павел просто советует, будь хорошим рабом. То же самое и здесь. Ну, будь тем, где ты есть, на том месте, где ты есть, и будь просто хорошим рабом, будь хорошим торговцем, будь хорошим программистом, будь хорошим рабочим. Короче, будь хорошим специалистом на том месте, где ты находишься. Старайся изо всех сил. Ну, казалось бы, все, да? Вот, ну, раб, и ты обречен, вот жить тебе рабом, и, скорее всего, ты умрешь этим рабом. Нет, Павел в другом месте Писания говорит, что если у тебя есть возможность воспользоваться лучшим, пользуйся лучшим. То есть без проблем. Христианство – это такая вера, в которой есть всегда возможность, ну, идти развиваться. У Бога для тебя воля, может быть, на данный момент раб, через какое-то время уже будет другая воля Божья для твоей жизни. И Павел говорит, что есть возможность, у тебя лучшим воспользуйся. Пользуйся. Пользуйся, но для чего? Для того, чтобы в этом прославился Бог. То есть все крутится вокруг прославления Бога. Но если вот вернуться обратно к тому же самому Соломону, то Соломон бы сказал, да, ну это вообще суета. Работаешь, там что-то делаешь, плюс, ну, у тебя нету свободной воли, ковыряешься. Суета-сует. Павел здесь говорит, не, это вот, если ты уверовал, это уже не суета. То есть для тебя то, что ты делаешь, что это посвящаешь Богу, это уже не суета. То есть ты этим можешь прославлять Бога. Даже этим, казалось бы, быть просто, качественно делать свое дело, ты этим уже можешь прославлять Бога. То есть первый вот такой момент, что мы должны, ну, очень ясно себе усвоить, что то место, где ты находишься, это уже прекрасное место. Это, ну, за исключением, если у тебя, конечно, не грешная профессия. Делай это, пользуйся этим. Это есть твое призвание. То есть не обязательно надо все бросать, искать каких-то откровений, что вот кем я должен быть. Нет, просто делай то, чем ты делаешь. И когда ты это будешь делать, попутно Бог, видя твою верность, будет направлять тебя, будет направлять твой путь. Хотя, опять-таки, даже, ну, рабство – это не всегда был конец. Мы помним, что был раб Анисим, который, послание Филимону, который сбежал от своего Филимона, работорговца, рабовладельца, и вернулся потом он к нему. Кстати, впоследствии история говорит о том, что он стал даже епископом. То есть вот так вот, по-моему, в Эфесе, да, стал епископом. То есть для него воля Божья впоследствии открылась сверх того, чтобы быть рабом. Но радуйся тому уделу, который у тебя есть сейчас. Если ты в нем будешь негодовать, роптать, то, как правило, ты и не получишь нечто большее, что для тебя задумано. Однажды одного, по-моему, это был или политик, или какой-то бизнесмен, посадили в тюрьму, но эта тюрьма чем прославилась? Тем, что там старались всячески унижать человека. То есть давали какие-то глупые приказы, там, то стоять на одной ноге, то еще что-то, то... Ну, короче, то делать какую-то работу, которая была крайне унизительна. И люди там в этой тюрьме психологически ломались. Но когда пришли журналисты посмотреть, как этот человек, там себя чувствует, то они увидели, что он в хорошем настроении, читает книги, он в прекрасном расположении духа, занимается физической культурой. За счет чего? Он говорит, понимаете, как просто я не воспринимаю это как тюрьму. Они говорят, в смысле? Он говорит, я понимаю, что я сейчас в тюрьме, но это школа. Это школа, которую я должен пройти. Я должен сейчас хорошенько напрячься. А то, что дают такие приказы, пускай дают такие приказы. Но главное, что я внутри свободен. То есть я верю, это школа, пройдет время, я выйду из тюрьмы, и будет все хорошо. Понятно, что эта технология больше похожа на самовнушение, но у нас есть гораздо больший, гораздо более глубокий фундамент. У нас есть Бог. У нас есть Бог, который дает не только выход из ситуации, но дает тебе даже утешение в той ситуации, в которой ты сейчас находишься. Хотя эта ситуация, может быть, тебе вообще не нравится. Она вообще неудобна. Тебе хочется исправиться, избавиться, перейти на другой уровень. Но сейчас время такое. И как ты это пройдешь, от этого будет зависеть последствия для тебя. Еще такой момент, как часто бывает, что мы можем делать не то дело, чему нас Бог, побуждает или ложит на сердце, двигает нас дальше в нашей жизни. Бывает, Бог открывает тебе нечто большее, чем просто быть хорошим рабом, хорошим рабочим или хорошим, специалистом. Я слышал такую историю, когда один человек, который жил, тоже он был, по-моему, рабочим, и он уехал с Украины, уехал в Испанию на заработки. И увидев, это, кстати, даже и сейчас, это у меня, кстати, одногруппник, который учился со мной еще, по-моему, в школе, то у него отец в Испании, и он туда все рвался в Испанию, и то он туда уехал. Сейчас он живет в Испании, неверующий, и там как-то зарабатывают, естественно, зарабатывают гораздо больше, чем здесь можно заработать. А этот человек был верующий, этот иммигрант. И он поехал в Испанию на заработки, и он понял, что он уже не хочет возвращаться. Он не хочет возвращаться в Украину, потому что те деньги, которые он там может заработать, они в 10, в 15 раз больше, чем то, что он может заработать здесь. Это были 90-е годы, когда это было актуально особенно. И он поехал, и он работал очень много, развивал свой бизнес, но он говорит, я замечал, что здесь очень много людей, таких же иммигрантов, как и я, и которые нуждаются в том, чтобы им служить, чтобы им помогать. Я видел, говорит, в себе, что у меня есть слово к этим людям. Бог мне давал слово к этим людям, чтобы я им служил. И Бог мне побуждал часто мое сердце к этому. Но я говорил, подожду еще, еще год-два, я еще позанимаюсь своим делом. Я не буду торопиться в этом вопросе. И так получилось, что он уже со своей семьей попал в катастрофу и буквально чудом остался жив. И он говорит, тогда я понял, что это был звоночек, это был колокол своеобразный. То есть остановись, то есть то, к чему я тебя побуждаю, делай это, делай. У тебя есть время, я тебя благословляю, у тебя все устрояется, у тебя все в избытке, но двигайся дальше. Двигайся дальше в соответствии с тем Божьим планом, который есть на твою жизнь. Я уверен, что не всех Бог таким образом останавливает. Для каждого есть свои уровни остановки. Не обязательно это должна быть болезнь или катастрофа или нечто подобное. Но иногда это бывает и так. Если Бог тебя побуждает, это ты знаешь только ты. То ты можешь только молитвенно проверять свое сердце, молитвенно двигаться в этом вопросе. Если Бог открывает тебе нечто, двигайся. Двигайся, иначе ты потом будешь как минимум очень сильно жалеть об этом. Хотя, может быть, будет у тебя все хорошо, и жизнь будет успешной, и все, и вроде и благословение будет. Но если ты будешь это складывать в долгий ящик, то рано или поздно ты можешь упустить свое время, упустить устав для этого времени. Но в чем разница между таким состоянием и стезей праведников? В притчах написано так, что стезя праведников – это как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня. Конечно же, это образ. Это образ, который Соломон дал, чтобы увидеть вот путь праведника. Путь неправедника, путь нечестивого, он может ему казаться тоже как на каком-то этапе успешный, но он не будет двигаться вперед, он будет все больше понимать, что он не в ту, что-то не то делает, что он вообще бьет мимо цели. Путь же праведника, наоборот, он говорит, что это светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня. И в Боге важно именно то, что Он в тебя, то, что Он в тебе насадил, и то, что Он в тебе взращивает. Последняя история, историю, которую я хотел бы рассказать, и мы будем молиться. Это был такой пастырь, или пастырь, проповедник, странствующий проповедник Уэсли, Джон Уэсли, по-моему, его звали. Интересно, что его жизнь тоже развивалась поэтапно. Интересно также то, что он был странствующим проповедником, который проскакал 40 тысяч километров на своей лошади. Каждый день он произносил по 3 проповеди в день. Я вообще, честно говоря, не понимаю, как это возможно, но он так жил. И Бог благословлял его эту деятельность. Когда он решил жениться, у него ничего не получилось. Ну, в каком смысле ничего не получилось? Он женился, но он был вообще несчастен в браке. И он говорит, потом я уже понял, что брак это был вообще не воля Божья для меня. Ну и не потому, что жена была плохая, или вот потому, что он был не предназначен для брака, как апостол Павел. Но он говорит, я все равно как бы в остальных делах, в том, что Бог насаждал в нем, то есть в проповеди, в учении, в создании церкви. Он, кстати, основатель этого целой деноминации, методисты, из которых вышли, кстати, пятидесятники. И он в 70 лет написал такую заметку в своем дневнике. В 70 лет. Он говорит, что я сейчас в 70 лет себя чувствую гораздо лучше, чем в 40. Он говорит, здоровье мое крепче. Говорит, я не знаю почему, говорит, но я догадываюсь, что скорее всего это потому что я встаю в 5 утра. Первое, что я делаю, после того, как я там умылся, покушал, я иду, говорю свою первую проповедь. Я не знаю, где он успевал с утра уже проповедь говорить. Может, каким-то шахтерам там в Англии по пути скакал, проповедовал. Ну, так было, так двигалась его жизнь. Так, это был такой распорядок. Он говорит, я себя чувствую лучше, чем в 40 лет. Говорит, здоровье мое прекрасное. Говорит, я отлично. Говорит, я не знаю, сколько я еще проживу. Но все, что я делаю, я вижу в этом конкретную руку Божью. Бог содействует мне, Бог благословляет, и Бог двигает меня в том, что я делаю. Я очень благодарю Бога. Интересно, что даже когда он умирал, и он уже лег на постели, все уже его как бы оплакивали, потом он встал, сел, говорит, друзья, слава Богу, что у нас есть Бог. Закрыл глаза и умер. Отошел в вечность. Этот человек является тоже ярким примером того, что он знал время и устав. То есть он не просто заповедь соблюдал, не просто жил благочестиво, хотя на первом этапе этого вполне достаточно. Соблюдай заповедь, как помните, как тому юноше. Знаешь Слово Божье, соблюдай заповеди. Хочешь вечной жизни, соблюдай заповеди. Люби ближнего, там много чего написано, вы это лучше меня знаете. Но если хочешь быть совершенным, и вот устами Иисуса Христа к нему обратился сам Бог. Он говорит, ты хочешь быть совершенным, ты хочешь нечто большее, ты чувствуешь в твоем сердце есть тяга к чему-то большему, поэтому ты пришел ко мне. Вот тебе я говорю, оставь там все, что имеешь, иди за мной, ты будешь апостолом. Но он отошел с печалью, и неизвестно, пришел ли он потом к Христу после этого или нет. Но сам факт, что время, подводя итог, время и устав. Знай время, знай устав, и тогда ты будешь соблюдающий заповедь, которая не потерпит никакого вреда. Давайте встанем для молитвы.